Глава 22. Багряное вечернее светило заливало потрескавшееся бетонное покрытие дороги лучами, беспощадно высвечивая все трещины и щербины, когда я от души пнул пыльным ботинком по ржавому дверному полотну гостиницы «Оазис». «Еще один день, еще десяток спаранов», – устало пробормотал я себе под нос, поправляя потертый кожаный мешок на патронташе СРШ-12. Никто не собирался нам с Анюткой понижать арендную плату, которая причиталась за наши номера в «Оазисе», единственной гостинице на стабе, построенной из металлолома, бетоны и надежды на лучшую жизнь в этом долбанном мире победившего постапокалипсиса. И она ни хрена не стоила 5 спаранов в день за номер. Дни летели один за другим, складываясь в недели. Сам собой выкристаллизовывался какой-никакой ритм, и я в него влился, а самое главное, стал получать от этого некоторое удовольствие. Учиться мне нравилось, зарабатывать спараны. Нет, не понравилось, но это было дело, не давшее мне снова забыться в пьянстве и разврате. Жизнь снова начала обретать краски и смысл. По будням я ботанил, игнорируя обе группировки, на которые с готовностью разделились все студенты, не собираясь примыкать ни к одной из них, и усиленно пытался вычислить, кто из студентов шпион. А он был. В этом я убеждался все больше и больше. Однако пока безуспешно. По выходным я ходил в рейды, чтобы свести концы с концами. Как ни странно, это у меня пока получалось. Удалось скопить небольшие накопления на черный день, который, как мне подсказывали жизненный опыт и чуйка, не за горами. Что это будет за черная полоса, мне было пока неизвестно. Может, зараженные меня ранят, может, рейд будет неудачный, а может, жадный до спаранов Хоттабыч снова поднимет цену. Но когда это случится, я точно пойму. А темные времена лучше встречать с некоторой подушкой безопасности, чем без нее. В этот вечер я не видел Аню. Она всегда ждала меня в номере, играя в приставку. Или встречала меня в столовке, которую неоправданно называли рестораном, где ее черные блестящие гладкие волосы и озорные глаза выделялись на сером холсте железобетонного стаба, словно драгоценные агаты. Я даже обрадовался ее отсутствию, так как совсем недавно был у нас с Аней разговор один. «Нют?» «Ай!» – отозвалась она, не отрываясь от своей плойки. «А чего ты себе не найдешь компанию, чтобы проводить время?» «Зачем?» – спросила она, явно не желая продолжать этот разговор. «Время проводить, общаться и все такое». Аня продолжила без энтузиазма. «Я познакомилась недавно с одной девчонкой. Пригласила она меня гулять в одну компанию». «И как все прошло?» – заинтересовался я. «Нормально». «Ой, слушай, не темни». Ухмыльнулся я и, откусив яблоко, уселся рядом с ней в кресло. «Рассказывай». Уж кого-кого, а меня ей этим «нормально» было не обмануть. Аня обреченно вздохнула, нажала на паузу и отложила джойстик. «Дурацкая компания подростков, по 15-16 лет», – начала она хмуро. «Все хотят друг другу понравиться, и вот это вот все». Потому как азиатка протянула противным голосом это слово, мне стало ясно ее отношение к этой компании. В принципе, можно было не продолжать, но мне стало интересно, подтвердятся ли мои догадки или нет. «Ага», – кивнул я. «И все такое. То, что в 16 лет тебе хотят нравиться мальчики, или ты им, говорит только о том, что ты нормальная, и все. Ты не темни, дальше продолжай». Она еще раз вздохнула и закатила глаза. «Ну, в общем, пошли мы погулять». «Угу», – кивнул я, кусая яблоко. «И что?» «Гуляем, общаемся. Компания мне хотя и немного знакомая, но я с ними никогда не тусила. Я разговорилась и отожгла шутку, на которую в ответ повисла просто гробовая тишина». Я многозначительно хмыкнул. «Молчали все, и девочки, и мальчики». «А потом?» – заинтересованно спросил я, так как этот аспект ее жизни не знал совершенно. «Потом мне подруга такая и говорит, вообще девушки не должны шутить и много говорить». «С чего это?» – удивился я. «Если ты не будешь много говорить, ты же лопнешь. Если ты промолчишь день – нормально, а если неделю, то это будет формой медленного мучительного самоубийства. Что она тебе сказала?» «Ну, я ей и ответила. Что, типа молчать я должна? Серьезно?» «Она?» «Она. Да просто молчишь и улыбаешься на все, что парни говорят. Отвечать не надо. А я такая. Звучит как что-то из мира пластика и силикона. Не мой вариант». Анька горестно вздохнула и замолчала. «И чего?» – спросил я ее снова. «Что дальше?» «А что?» – удивилась она. «Не вписалась я, короче». Однако сегодня в ресторане ее не было, и место в кресле напротив телека пустовало. Ани не было. Тонкая острая игла беспокойства кольнула висок. В принципе, то, что ее нет, нормально. В 16 лет нужно гулять и общаться с другими подростками. Но она ведь не вписалась в местную компанию. А по закону подлости, это была единственная компания в городе. Тогда с кем она? Где пропадает? Я знал одно место, где ее можно было найти. Там она иногда гуляла. Небольшой чистый сосновый бор на краю этого стабильного кластера. Древние сосны растут далеко одна от другой, как колонны во дворце, а землю устилает красивый белый ягель. Там всегда безлюдно, чисто, светло и очень-очень тихо. Тишину нарушает только журчание небольшой, но быстрой перекатистой речушки. В общем-то, как раз из-за водной преграды гулять там можно спокойно. Зараженные воду не любят и по своей воле в реку не полезут. Лесная почва хрустела под ботинками, когда я пробирался сквозь сосны. Воздух был пропитан запахом мокрой хвои. Внезапно я вышел на опушку и стал свидетелем сцены, которой был совсем не готов. Сначала я заметил агатовые волосы и камуфляжную куртку расцветки березка моей напарницы на фоне изумрудного мха. А затем, увидев картину целиком, оторопел. Аня, волосы которой водопадом струились по спине, прижалась к высокой древней сосне, а ее губы слились в страстном поцелуе с губами крепко обнимавшего ее щегла. Я замер. Рука инстинктивно потянулась к револьверу, висевшему на бедре. Слишком это было похоже, что паренек ее хочет укусить или съесть. Щегол, известный своим вспыльчивым характером и еще острым языком, отстранился от Ани с растерянным выражением на лице. «Орк!» – протянул он. Его глаза сверкнули, как два кусочка обсидиана. «Ань, похоже, у нас есть аудитория!» Девочка покраснела. Ее взгляд метался между мной и щеглом. «Орк!» – пробормотала она. «Я могу объяснить!» «Нет необходимости!» – прервал я спокойно. «Ты можешь целоваться с кем угодно!» «Просто я немного беспокоился, что тебя нет в номере». Прежде чем она успела отвернуться, заговорил щегол. «Орк, я случайно слышал, что вы завтра отправляетесь в рейд на кластер Кируна. Если нужна дополнительная помощь, я готов отправиться с вами. Моя винтовка лишней не будет». Его взгляд был прямым, но голос срывался от волнения, словно он сдавал невыученный урок одному из наставников в замке. Неверно истолковав мое молчание, он продолжил. «Говорят, что там можно собрать хороший улов спаранов и гороха. Но место там опасное. Помощь вам не лишней будет». Кируна – это небольшой город, а города для зараженных – как обеденный зал. Город грузится с периодичностью в 4 недели. Так что рейд действительно обещал быть полным опасностей. Я бы в него и не сунулся. Но мы с Аней снова остро нуждались в спаранах. Я посмотрел на Аню. На ее лице отразилось беспокойство. Она незаметно мне кивнула. «Ну, если Аня не против, то почему я должен отказываться от еще одного помощника? Хоть внутренне я был уверен, что мы справимся без щегла, но еще один боец в прикрытии нам действительно не помешает». «Хорошо», — сказал я. «Ты в деле». «Ты об этом не пожалеешь, орк», — горячо заверил меня парнишка. «Посмотрим», — философски пожал плечами в ответ я. «Выезжаем с первыми лучами в эту субботу. Не опаздывай».